Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Михаил Зощенко. Рассказ «Монастырь». Впервые опубликован в сатирическом альманахе «Бегемотник» в 1928 году. Читает Александр Дунин. «В святых я, братцы мои, давненько не верю. Еще до революции. А что до Бога, то в Бога перестал я верить с монастыря. Как побывал в монастыре, так и закаялся. Конечно, все это верно, что говорят про монастыри. Такие же монахи, люди, как и мы прочие. И женки у них имеются, и выпить они не дураки, и повеселиться. Но только не в этом сила, это давно известно. А вот случилась в монастыре одна история. После этой истории не могу я спокойно смотреть на верующих людей. Пустяки, ихняя вера. А случилось это, братцы мои, в Новодеевском монастыре. Был монастырь богатый, и богатство свое набрал с посетителей. Посетители жертвовали. Бывало осенью, как поднапрут всякие верующие, как начнут лепты вносить. Эй, чертям тошно! Один вносит за спасение своей души, другой за спасение плавающих, утопающих, третий так себе вносит, с жиру бесится. Многие вносили, принимай только. И принимали, будьте покойны. Ну, а, конечно, который внесет, норовит уж за свои денежки пожить при монастыре и почетом попользоваться. Да, норовит не просто пожить, а охота ему, видите ли, к святой жизни прикоснуться. Требует и келью отдельную, и служку, и молебен. Ублаготворяли их, иначе нельзя. А только осенью келий этих никак не хватало всем желающим. Уж простых монахов вытесняли на время по сараям, и то было тесно. А сначала было удивительно. Что бы это народ сюда прет? Что за невидаль? А потом выяснилось. Была тут и природа богатая, климат. И, кроме того, имелась приманка для верующих. Жили в монастыре два монаха-молчальника. Один столпник и еще один чудачок. Чудачок этот мух глотал. И не то чтобы живых мух, а настойку из мух пил натощак. Так сказать, унижал себя и подавлял свою плоть. Да, бывало, с утра пораньше народ соберется вокруг его сарайчика и ждет. А он, монах, то есть, выйдет к народу, помолится, поклонится в пояс и велит вносить чашку. Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова поклонится народу и начинает пить эту гнусь. Ну, народ, конечно, плюется, давится, которые слабые дамы блюют и с ног падают, а он, сукин кот, вылакивает гнусь до дна, не поморщится, повернет чашку, дескать, пустая, поклонится и к себе. Только его и видели до другого дня. Один раз пытались верующие словить его, дескать, не настоящая эта настойка из мух. Но оказалось верно, честь честью. Монах сам показал, удостоверил и сказал народу, что я Бога, что ли, буду обманывать. После этого слава пошла о нем большая. А что до других монахов? Были они не так интересны, ну, хотя бы молчальники. Ну, молчат и молчат, эко невидаль. Столпник тоже пустяки, стоит на камне и думает, что святой. Пустяки! Был еще один такой, с гирькой на ноге ходил. Этот нравился народу, одобряли его. Смешил он верующих. Но только долго он не проходил. Запил, гирьку продал и ушел во свояси. А все это, конечно, привлекало народ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тут и фоны, и бароны, и прочая публика. Но из всех самый почетный и богатый гость был московский купчик Владимир Иванович. Много денег он всадил в монастырь. Каялся человек. Грехи замаливал. Я говорил, он про себя всю жизнь грешил. Ну, а теперь пятый год очищаюсь. А старенький это был человек. Бороденка была у него совсем белая, и на первый взгляд он был похож на святого Кирилла или Мефодия, чего таком-то не кается. А приезжал он в монастырь часто. Бывало, приедет, остановит коляску версты за три и прет пешком. Придет вспотевший, поклонится братьям, заплачет, а его под ручки, пот с него сотрут и водит вокруг, и шепчет на ухо всякие пустяки. Ну, он отогреется, проживет недельку, отдарится и снова в город. А там опять в монастырь и опять кается. А каялся он прямо на народе. Как услышит монастырский хор, заплачет, забьется. «Ах, я такой, ах, я этакий!» Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь. «Жаль, — говорил, — что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран». Так вот, был Владимир Иванович самый почетный гость. А от этого все и случилось. Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. Дубки. Имение удобное. Земли рядом. Вот игумен и разгорелся на него. Монахи тоже. Стал игумен вместе с экономом мозгами раскидывать. Как бы им подобрать к своим рукам-то? Да никак. Хоть и денег тьма, да купить-то нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар. Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимира Ивановича. Посетитель почтенный, седой, купит и подарит после. Только и делов. Ну, так и сделали. А купчик долго отнекивался. «Нет, — говорит, — куда мне? От мирских дел я давно отошел, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние. Не могу, — говорит, — простите». Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик. И вот дали ему 70 тысяч рублей золотом, отслужили молебствие с водосвятием и отправили покупать. Покупал он долго, неделю, и приехал назад в монастырь, вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром, с экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи. Ну, а монахи, конечно, сбежались, увидели. Игумен вышел. «Здравствуйте, — говорит, — сходите». «Здравствуйте, — говорит, — не могу». «Отчего ж, — спрашивает игумен, — не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?» «Ничего, — говорит Владимир Иванович, — спасибо. Я, — говорит, — приехал попрощаться, да вещички кое-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу, ужасно тороплюсь и вообще». «А вы, — говорит игумен, — через «не могу». Какого черта? Нужно нам про дело говорить. Купили?» «Купил, — отвечает купчик, — обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец-настоятель». «Ну и что же, — спрашивает игумен, — оформить надо дар-то?» «Да нет, — отвечает купчик, — я, — говорит, — раздумал. Я, — говорит, — не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?» Чего тут и было после этих слов, невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел. Нос у него сразу заложило, ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконом, мужчина грузный, осверепел, нагнулся к земле и за неимением под рукой камня схватил гвоздь, эткий длинный, барочный, и бросился на Владимира Ивановича. Но не заколол, удержали. Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже. «Пущай, — говорит, — пропадают оставленные вещи!» И велел погонять. И уехал. Только его и видели. Говорили после, будто примкнул он к другому монастырю. В другой монастырь начал жертвовать. Но, насколько верно, никто не знает. А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи стали расходиться из монастыря. Первый ушел молчальник. «Ну, — говорит, — вас к чертям собачьим!» Плюнул и пошел, хотя его и удерживали. А за сим ушел и я. Меня не удерживали. Михаил Зощенко. Рассказ «Монастырь». Читал Александр Дунин.